Глава 3. Судебная баллистика. Огнестрельное оружие. Стрелял полковник Латрелл. Ведь можно точно определить, из какого оружия стреляли. На ней, пули, должны быть метки, соответствующие нарезной системе в канале оружейного ствола. Агата Кристи. Занавес. Слово «револьвер» звучит гораздо романтичнее, чем «ружьё». Это оружие, кажется, специально создано для детективных романов и криминальных драм. Его винтажный шарм, возможно, связан с тем, что это одно из орудий убийства, встречающихся в классической детективной игре «Клуэдо», вышедшей на рынок в 1949 году. Тех, кто, как и я, обожает «Клуэдо» и «Агату Кристи», обрадует тот факт, что создателей игры вдохновил шедевр «10 негритят», действие которого происходит в большом изолированном доме на острове. Когда Энтони Эпрат разработал игру в 1943 году, в ней изначально было 10 участников гостей, столько же, сколько несчастных гостей острова. Также в игре предусматривалось больше вариантов орудий убийства, чем в финальной версии, и многие их виды фигурируют в романе. Пузырёк с ядом, топор и шприц были включены в оригинальную игру, и все они выступали орудиями убийства в книге Кристи. Хочу заметить, что Джон Карен в книге «Агата Кристи. Секретный архив» говорит о том, что Кристи даже планировала написать детективный роман, в основе которого лежала бы Клуэдо. Жаль, что этого так и не случилось. Поскольку Агата хорошо разбиралась в ядах, выбранные ею орудия убийства зачастую имели фармакологическую природу. Возможно, она придерживалась того же мнения, что и инспектор Карри в романе «Фокус с зеркалами» 1952. Яды, конечно, обладают некоторой притягательностью. Это нечто более утонченное, чем револьверная пуля или какой-нибудь пошлый кинжал. Или, быть может, персонаж из ее детских кошмаров, которого писательница называла «человеком с пистолетом». Об этом говорится в ее автобиографии. Навсегда вселил в нее страх перед огнестрельным оружием. Она описывала свой повторяющийся кошмар так. «Его бледно-голубые глаза встречались с моими, и я просыпалась с криком «человек с пистолетом! Человек с пистолетом!» Тем не менее, Кристи не отказалась от пошлых видов оружия. Очевидно, что знания писательницы о них становились глубже с каждым произведением, отражая развитие оружия и тенденции того времени. Хотя Агата неохотно использовала огнестрельное оружие, и, как писала Кэтрин Харкап в книге «М. как мышьяк. Яды Агаты Кристи», спокойно признавала, что ничего не знает о баллистике, она все же обладала знаниями о нем и провела масштабное исследование на эту тему. Хотя в ее первом романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» огнестрельное оружие не упоминается, во втором романе «Таинственный противник» фигурирует револьвер. В произведении «Убийство в доме викария», опубликованном в 1930 году, Агата продемонстрировала знание огнестрельного оружия. Даже если она глубоко не изучала эту тему, явно читала что-то для общего развития. В рассказах Кристи 1920-1930-х годов легко заметить, что она начинает стрелять в персонажей уже в начале своей карьеры. Согласно Харкап, в произведениях Кристи насчитывается 42 смерти, наступивших в результате огнестрельного ранения. Довольно значительная цифра, учитывая, что Кристи обычно ассоциируется с мышьяком, хотя она убила с его помощью всего лишь 13 персонажей за всю свою писательскую карьеру. Что интересно, Агата пытается правильно описывать огнестрельное оружие, но у нее это не всегда получается. Часто ее понимание механики и принципов его работы было верным. Она также обладала базовыми знаниями о траектории полета пули, судя по романам «Разбитое зеркало» и «Убийство в доме викария». Однако иногда Кристи использует неправильную терминологию и путает названия разных видов огнестрельного оружия, хотя это было вполне допустимо в разговорной речи. В более поздних произведениях ее понимание огнестрельного оружия стало гораздо глубже. В романе «Таинственный противник» дерзкий американец Джулиус Херсхеймер носит с собой пистолетик внушительных размеров наган, который он ласково зовет «малышом Вилли». Есть в этом что-то от Фрейда. Позднее в той же книге Агата по ошибке называет малыша Вилли револьвером, совершенно другим типом оружия. Несмотря на это, мы становимся свидетелями весьма забавной сцены, когда Джулиус, угрожающий кое-кого застрелить, предупреждает, что малышу Вилли не терпится рявкнуть как следует. Судебная баллистика — сложная, но интересная тема. Чтобы писать об огнестрельном оружии, Агате Кристи нужно было сначала разобраться с основами баллистики, а затем значительно углубиться в эту тему. Что такое судебная баллистика? Судебная баллистика — это общее название процедур по криминалистическому исследованию доказательств, связанных с огнестрельным оружием. Однако сам термин «баллистика» имеет отношение преимущественно к траектории полета пуль и снарядов. Когда происходит выстрел, улики разлетаются во всех направлениях. На месте преступления главная улика — пуля, вторая по значимости — оружейная гильза, а третья — частично сожженный порох, который распыляется из ствола или гильзы и остается на стрелке или защитной одежде. Каждая из этих улик может помочь в расследовании, поэтому задача экспертов-криминалистов, работающих на месте стрельбы, — собрать их как можно больше. После этого специалисты по судебно-баллистической экспертизе могут проанализировать пули и гильзы, обнаруженные на месте преступления, чтобы установить тип оружия, сопоставить пулю или гильзу с конкретным оружием или образцами с другого места преступления, помочь реконструировать события на месте преступления, установив расстояние, с которого был произведен выстрел, или рассчитав траекторию полета пуль. Чтобы лучше разобраться в судебной баллистике, необходимо сначала изучить разные виды огнестрельного оружия, принципы их работы, а также использование в криминалистике. Далее представлено исследование, похожее на то, что могла провести Агата Кристи. Огнестрельное оружие. Все виды современного огнестрельного оружия работают по одному принципу. Нажатие на спусковой крючок приводит к тому, что ударник совершает поступательное движение и своим передним концом, бойком, разбивает капсюль в задней части гильзы. Это, в свою очередь, ведет к детонации пороха в патроне. Он с силой выталкивается из патронника, пуля проходит по каналу ствола и летит к цели. Мы рассмотрим три вида огнестрельного оружия — короткоствольные, винтовки и дробовики. Короткоствольное оружие. Это оружие, из которого можно стрелять одной рукой. Оно делится на три подкатегории. Револьверы, любимое оружие героев вестернов и, конечно, детективных романов. Самозарядные пистолеты и автоматические пистолеты. Разница между револьвером и самозарядным пистолетом состоит в принципе подачи патронов и технике удаления гильз. Револьверы имеют барабан со множеством гнезд, камер, каждая из которых вручную заполняется патронами. Как правило, в барабане 5 или 6 камер, но в некоторых моделях револьверов их может быть до 12. Для произведения выстрела барабан прокручивается, помещая патрон перед курком. В револьвере одиночного действия стрелок взводит курок большим пальцем, а в револьвере двойного действия он соединен со спусковым крючком. Гильза остается в гнезде до тех пор, пока ее не удалят вручную. Револьвер выпускает одну пулю за другой, пока все гнезда не будут опустошены. На этом принципе основана экстремальная азартная игра «Русская рулетка». Барабан вращается, и никто не знает, какое гнездо пустое, а какое содержит патрон. Револьверы часто встречаются в произведениях Агаты Кристи, особенно тех, что были написаны в 1920-1930-х годах. Среди них «Смерть лорда Эджвера», «Смерть на Ниле» и «Тайна замка Чимнис». Думаю, именно поэтому они воспринимаются как более винтажные. Самозарядные пистолеты. Иногда их неверно называют автоматическими. Отличаются от револьверов тем, что в них есть магазин, полный патронов, а не вращающийся барабан. Кроме того, у самозарядных пистолетов стреляные гильзы извлекаются автоматически. Как и револьверы, они выпускают по одной пуле при каждом нажатии на спусковой крючок. Но поскольку в самозарядных пистолетах уже есть магазин, полный патронов, в русскую рулетку в них не сыграешь. Кристи знала о самозарядных пистолетах. В романе «Смерть у бассейна» эксцентричная леди Энг Кеттл говорит: «Можно ведь сделать несколько выстрелов в цель и оставить один заряд в магазине. По невниманию, конечно. Ведь люди вообще невнимательны». Автоматические самострельные пистолеты, как и самозарядные, имеют магазин и выбрасывают гильзу, но автоматические пистолеты продолжают стрелять до тех пор, пока стрелок не отпустит спусковой крючок и патроны не закончатся. Стрелку не нужно раз за разом нажимать на спусковой крючок, как при использовании самозарядного пистолета. Думаю, мне не нужно говорить о результатах русской рулетки с автоматическим пистолетом. Винтовки. Это длинноствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы с двух рук и упором приклада в плечо. После выстрела пустая гильза извлекается, а новый патрон вставляется либо вручную, как в винтовках рычажного действия или со скользящим затвором, либо посредством полуавтоматического или автоматического механизма. Пуаро относился к винтовкам с некоторым презрением. В рассказе «Похищение премьер-министра», впервые опубликованном в 1923 году, он говорит: «Кто может принимать такие вещи всерьез? Стрелять из винтовки? Пф, куда это годится? Такие вещи уже отошли в прошлое». Довольно интересная точка зрения, учитывая, что винтовки обладают гораздо большей точностью и силой выстрела, чем другие виды огнестрельного оружия. По этой причине винтовки были основным оружием пехоты с середины XIX века. Возможно, Кристи противопоставляла недавно появившиеся самозарядные пистолеты, которые позволяли стрелять очень быстро, винтовкам со скользящим затвором, стрелявшим крайне медленно. Разумеется, разные виды огнестрельного оружия используются в различных ситуациях. Классический пример, описанный далее, дробовик, который стреляет совсем не так, как винтовка, и поэтому используется для иных целей. Дробовики. В отличие от винтовок, дробовики обычно не стреляют пулями. Их заряжают цилиндрическими патронами с пластиковыми или металлическими гильзами, во времена Кристи использовалась бумага, и с латунным или стальным капсюлем, заполненными дробью, множеством шариков из свинца или стали. В отличие от пуль, дробь большим облаком разлетается в разных направлениях. В произведениях Кристи все дробовики, вероятно, были заряжены мелкой дробью, использовавшейся для охоты на птиц или стрельбы по глиняным мишеням. Они плохо подходили для убийства человека, как мы увидим позднее. Дробовики могут стрелять разными видами снарядов, включая картечь и жаканы, обладающие ужасающей поражающей способностью. Боеприпасы. Все боеприпасы к современному огнестрельному оружию, в отличие от старинных или стилизованных под старину видов оружия, работающих на черном порохе, имеют форму патрона. Предшественниками патронов служили бумажные футляры с порохом, которые использовали в ранних дульнозарядных ружьях. Дульнозарядное ружье — длинноствольное огнестрельное оружие, заряжаемое с дула, со ствола. В средние века так заряжалось все огнестрельное оружие до появления казнозарядных систем под унитарный патрон. Главным недостатком заряжания с дула была необходимость продвижения заряда и пули через весь ствол, длина которого превышала полметра. Также существовала опасность двойного заряжания. Если стрелок забывал, что оружие уже заряжено, и заряжал его еще один раз, то при выстреле ружье разрывало, что приводило к травмам или смерти стрелка. К ним часто добавляли снаряд или снаряды, и единственным недостающим элементом был механизм воспламенения. До появления патронов с этой целью часто использовали кусок кремня, который был частью орудия. Решающим прорывом в разработке унитарного патрона стала металлическая гильза, которая, расширяясь, герметично прилегала к стенкам патронника. Это позволяло избегать прорыва пороховых газов при выстреле. Для изготовления таких гильз отлично подходила латунь, податливый и пластичный материал. Так появился современный унитарный патрон, содержащий взрывчатое вещество, снаряд или снаряды и капсюль-воспламенитель. Все это находится в водонепроницаемой гильзе, которая идеально подходит к механизмам определенного типа оружия. Патрон может содержать как один снаряд, пуля пистолета или винтовки, так и дробь, множество поражающих элементов, которыми стреляют из дробовика. Дробь. Патроны для дробовика содержат сотни круглых поражающих элементов, взрывчатое вещество и капсюль-воспламенитель. Если потрясти такой патрон, можно услышать дребезжание. В момент выстрела, под действием энергии, выделяющейся при сгорании пороха, дробь выталкивает дробовой пыш и вылетает поначалу как единый компактный снаряд, но затем рассеивается. Поэтому при стрельбе дробью нет необходимости в выверенной точной цели, как при стрельбе пулями. По этой причине дробовики, например, используются для охоты на птиц в небе. Пули. Первые пули были простыми свинцовыми сферами. Слово «пуля» произошло от французского «буле» — «шарик». В XIX веке появились удлиненные пули с аэродинамическим заостренным наконечником. И поскольку скорострельность новых моделей оружия все возрастала, для изготовления их оболочки потребовался более твердый металл. Сердечник пуль по-прежнему производится из свинца, что необходимо для увеличения их массы. Слишком легкая пуля отклоняется от курса и или причиняет меньше повреждений. Более прочная оболочка, например, из мельхиора, латуни или стали, позволяет свинцу сохранить форму, ведь высокая температура и давление могут его деформировать или даже разрушить. Оболочка покрывает снаряд частично или полностью. Боеприпасы, которые выстреливают при низком давлении, например, дробь или пулевые патроны калибра 22, могут обойтись без оболочки. Жаканы — это пули для стрельбы из гладкоствольного оружия, представляющие собой крупные твердые снаряды, обычно изготовленные из свинца или меди. Они могут быть самодельными и заводскими. Жаканы предназначены для охоты на крупного зверя и других задач, например, остановки автомобиля стрельбой по двигателю. Дробовик, заряженный жаканами, напоминает современный, более точный мушкет, правда, уступающий в этом плане винтовке. У огнестрельного оружия, стреляющего пулями, есть винтовые нарезы — углубления, проходящие вдоль канала ствола, которые придают снаряду вращательное движение и обеспечивают устойчивость траектории его полета. Дробовикам не требуется эта стабилизация, поэтому они гладкоствольные, но имеют дульное сужение — чок. Он позволяет уменьшать или увеличивать рассеивание дроби, что может быть полезно в зависимости от размера дичи, в которую вы стреляете. В произведениях Агаты Кристи упоминаются разные виды огнестрельного оружия. Применение каждого из них обусловлено определенной целью. Если бы я хотела застрелить человека с большого расстояния, я бы выбрала оружие с винтовыми нарезами, которые стабилизируют пулю и позволяют ей не отклоняться от курса даже на большой дистанции. Идеальный пример нарезного оружия — снайперская винтовка. Однако в детективных романах Кристи мы не встретим снайперов. К тому же винтовки редко использовались для убийства в то время. Если бы я хотела попасть в маленькую цель, например, в кролика или птицу, я бы выбрала дробовик, который не обладает большой силой выстрела. Дробь рассеялась бы и поразила мою цель на меньшей скорости, но при этом от меня бы не потребовалась большая точность. В текстах писательницы не упоминаются убийства, совершенные дробовиком, но многие персонажи, в частности, деревенские землевладельцы, наверняка использовали дробовики на охоте. Кристи чаще всего выбирает для своих сюжетов револьверы и самозарядные пистолеты, потому что именно они обычно используются, чтобы застрелить человека с относительно небольшого расстояния. Определение калибра. В мире огнестрельного оружия существует два способа измерения внутреннего диаметра ствола и, следовательно, размера или количество боеприпасов, которыми оно может стрелять. Вполне возможно, вы знакомы с этими системами. Более ранняя система измерения калибра предполагала привязку к английскому фунту. Современная оперирует дюймами или единицами метрической системы. К 20 веку старый метод измерения утратил свою актуальность и теперь применяется только для гладкоствольных охотничьих ружей, а новый используется для большинства винтовок и пистолетов. Измерение калибра в дюймах. Калибр часто упоминается в произведениях Кристи. Он измеряется в сотых долях дюйма и напрямую связан с диаметром патронов, которые используются для стрельбы. Например, если пистолет имеет калибр 45, Это означает, что диаметр канала его ствола составляет 45 сотых дюйма, и что для него требуются пули калибра 45. Чем меньше число, тем меньше калибр. Поэтому 22, то есть 22 сотых дюйма, меньше, чем 45. Это проиллюстрировано в романе «Убийство в доме викария» 1930, когда доктор Хейдек говорит: «Точно сказать не могу, пока не извлекут пулю, но похоже, что это будет пуля из пистолета малого калибра, скажем, Маузера 25». Он пришел к этому выводу, просто взглянув на размер раны. Любопытно, что Кристи не объясняет, как произносить традиционную запись калибра с точкой. В англоязычной традиции принято опускать точку и читать «Маузер 25». Но когда доктор Хейдок передает пулю полковнику Мельчетту, тот спрашивает: «0,25?» Настоящий военный вряд ли так сказал бы. В романе «Смерть на Ниле», опубликованном 7 годами позднее, Кристи пишет: «Это был револьвер очень мелкого калибра. Возможно, как я и сказал, 22-й». Позднее в тексте повторяется: «22-й», — пробормотал Рейс. Он вынул обойму. «Не хватает двух пуль». Агата явно исправила прошлую ошибку, и мы можем сделать вывод, что ее знания об огнестрельном оружии углубились. Я могу предположить, что ее раннее использование слова «ноль» объясняется обрывочными знаниями в сфере баллистики, а более поздний, правильный вариант свидетельствует о том, что писательница говорила с кем-то об огнестрельном оружии и услышала корректное произношение. Измерение калибра с привязкой к английскому фунту. Более старая система определения калибра, ранее применявшаяся ко всем видам огнестрельного оружия, а сейчас только к гладкоствольным охотничьим ружьям. Калибр в этой системе равен числу пуль, которые можно отлить из одного фунта. Теоретически, 12-й калибр дробовика эквивалентен цельной свинцовой пуле весом 1/12 фунта. Следовательно, 10-й калибр эквивалентен 1/10 фунта. Выходит, что чем меньше калибр, тем тяжелее заряд, потому что мы делим фунт на меньшее количество частей. Заряд дробовиков 16-го калибра легче, чем у популярных дробовиков 12-го калибра. Чтобы было понятнее, представьте, что 12-й калибр означает 1/12, 10-й — 1/10, а 16-й — 1/16. Очевидно, что 1/16 часть чего-то меньше, чем 1/10. Иными словами, чем больше число, калибр, тем меньше диаметр канала ствола. К счастью, нам не нужно об этом беспокоиться, потому что в книгах Агаты Кристи дробовики не столь распространены. Технические подробности могут быть довольно утомительными, но они необходимы, чтобы определить наиболее распространенные типы огнестрельного оружия, которыми совершаются преступления, а также используемые в них патроны. Нам нужно усвоить эту информацию, прежде чем мы перейдем к основам судебной баллистики. Комплексный анализ различных характеристик оружия — один из главных аспектов дисциплины. Не случайно в рассказе «Тайна охотничьей сторожки» говорится: «Пулю извлекли, и экспертиза подтвердила, что стреляли из пистолета, идентичного тому, который миссис Хеверинг отдала полиции». При заряжании и стрельбе на боеприпасах остается множество уникальных следов, и различные части оружия помечают гильзу. Магазин может ее поцарапать. При выстреле боек ударника оставляет объемный статический след на капсуле, а патронник — отпечаток стенок на корпусе гильзы. Наконец, механизм, извлекающий пустую гильзу, выбрасыватель, тоже оставляет неровности на поверхности гильзы. Нарезы на внутренней поверхности канала ствола также оставляют следы на пуле, и по этим полосовидным углублениям можно установить количество нарезов, наклон, правый или левый, и ширину их полей. Полями называются части поверхности канала ствола, находящиеся между нарезами. Многие из вас видели детективов в сериалах, которые поднимают подозрительное огнестрельное оружие, засунув в ствол карандаш или ручку, чтобы не оставить отпечатков пальцев на рукоятке. Однако подобное обращение с оружием — криминалистическое табу, поскольку может повредить внутреннюю поверхность ствола. И об этом было известно даже во времена Кристи. В 1935 году вышла книга Гарри Сёдермана «Современное расследование уголовных дел», в которой говорилось: «Поднимая оружие, не вставляйте карандаш или похожие предметы в ствол, как это иногда рекомендуется. Так можно уничтожить важные улики». Кристи не писала о таком в своих книгах, но мы понимаем, что это устаревшая криминалистическая практика, которую еще можно увидеть в современных фильмах и передачах. Произведения Кристи можно считать поразительно прогрессивными. Перечисленные характеристики в сочетании с размером и формой пули позволяют эксперту-криминалисту установить тип оружия, из которого был произведен выстрел, и даже сопоставить пулю с конкретным экземпляром оружия. Это сочетание индивидуальных и групповых характеристик, которое встречается и в других криминалистических техниках. Групповая принадлежность оружия позволяет установить, например, что пуля была выпущена из винтовки калибра 30. В ходе индивидуального отождествления эксперт-криминалист выясняет, что стреляли из винтовки калибра 30, принадлежащей Джону Смиту. Это можно узнать благодаря следам на пуле, выпущенной из его оружия. Профессионалы читают баллистические характеристики с такой же легкостью, с которой мы читаем газету. И в большинстве случаев успешно сопоставляют пули, найденные на месте преступления, с определенным оружием. Кристи иллюстрирует это в повести «Разбитое зеркало», когда майор Риддл, расследующий убийство Жерваза Шевени-Гора, спрашивает доктора, нашел ли он пулю. Доктор отвечает, что нашел. «Отлично», — сказал майор Риддл. Остается выяснить, от этого ли она пистолета. История судебной баллистики. В XVI-XVII веках, задолго до того, как огнестрельное оружие превратилось в современную эффективную машину для убийства, оно было тяжеловесным и неудобным. В военном огнестрельном оружии иногда использовались бумажные патроны, и подготовка к стрельбе состояла из нескольких компонентов. Сначала в канал ствола засыпали порох, затем туда проталкивали снаряд в виде свинцового шара с помощью шомпола, а после этого использовали самодельный пыш — бумагу, растительные волокна или даже наспех нарванную траву, чтобы удержать сферический снаряд на месте. Без пыжа пуля попросту выкатывалась из ствола. Свидетельства, описывающие это действо, мягко говоря, весьма волнующие. Пули обычно заталкивали вместе с пропитанным жиром кусочком ткани, который применяли вместо уплотнительного пыжа, чтобы пуля легче перемещалась по винтовым нарезам. Далее засыпалась затравка пороха на полку, контейнер в задней части ствола. Воспламенение затравочного пороха порождало облако дыма и мощное пламя. Струя пламени, проникнув в запальное отверстие, поджигала основной заряд, создавая невероятное количество горячих пороховых газов и высокое давление, благодаря которым свинцовый шар продвигался по каналу ствола и вылетал из дула ружья. Если запальное отверстие было засорено или вспышка оказывалась слишком слабой, из дула выходил только затравочный порох. До начала массового производства огнестрельное оружие изготавливалось вручную. Стволы и пули отливались по формам, поэтому на стреляных пулях всегда отпечатывались уникальные следы, присущие только конкретной модели оружия. Это позволяло тщательно исследовать отдельные снаряды и установить, из какого оружия они были выпущены. Однако эксперты могли исследовать индивидуальные характеристики не только пуль, ствола и других неизменных составляющих оружия, но и расходных материалов, которые часто остаются без внимания. Считается, что судебно-баллистическая экспертиза впервые помогла раскрыть дело об убийстве в 1784 году в Англии, более чем за 100 лет до рождения Кристи. Плотнику Эдварду Калшо выстрелил в голову грабитель, который следовал за ним по дороге из Ливерпуля. Местный хирург провел вскрытие Калшо. Во время исследования черепа доктор обнаружил не только пулю, выпущенную из дульнозарядного пистолета, но и остатки бумаги, использованной в качестве пыжа и вылетевшей из дула одновременно со снарядом. Оказалось, что это был обрывок партитуры. В ходе расследования, проведенного местным констеблем, осведомитель выдвинул 18-летнего Джона Томса в качестве главного подозреваемого. Томса арестовали и во время обыска действительно обнаружили в кармане разорванную партитуру. Обрывок бумаги, извлеченный из головы Калшо, идеально совпадал с остатками партитуры, найденными у Томса. Когда это доказательство было предъявлено подозреваемому, он во всем сознался. Газеты писали: 26 марта 1784 года Джон Томс, представший перед судьей Уиллисом на слушаниях Ланкастерского суда, был признан виновным в умышленном убийстве Эдварда Колшо из Прескота. Преступник был казнен в следующий понедельник. В случае Колшо пыш сопоставили с раной. Но пулю с пулей впервые сравнили в 1835 году в ходе расследования, возглавляемого детективом Генри Годдардом из бегунов с Боу-стрит, первой британской профессиональной полиции Лондона, основанной в 1749 году. Словосочетание «бегуны с Боу-стрит» было закрепившимся в народе прозвищем, а не официальным наименованием. Сами офицеры не использовали это название, считая его уничижительным. Это было дело об ограблении особняка, в ходе которого грабители стреляли в Джозефа Рэндалла, храброго дворецкого, защищавшего собственность своей хозяйки от вооруженных злоумышленников. Хотя в дворецкого стреляли, пуля его не задела. Он тоже выстрелил в грабителей, отпугнув их. В ходе инцидента никто не пострадал. Детектив Годдард внимательно изучил стреляные пули на месте преступления и обнаружил, что те из них, что были выпущены из оружия Рэндалла, имели одинаковый дефект — маленький круглый выступ, который присутствовал и у других пуль в доме. Как могли пули, выпущенные из оружия грабителей, иметь такой же дефект, как и пули из оружия дворецкого? Годдард пришел к выводу, что дефекты образовались во время производства пули, и решил найти оригинальную форму. Он понимал, что все пули были приобретены у одного производителя. В то время их еще изготавливали вручную, и Годдард догадывался, кем именно. Он понимал, что, отыскав форму для пуль, получит весомое доказательство вины главного подозреваемого. Разумеется, тот не имел представления о прогрессе в судебной баллистике, поэтому даже не думал скрывать форму. Этим человеком был никто иной, как сам Джозеф Рэндалл. Все пули имели идентичный дефект, что указывало на общий источник их происхождения. Да, во всем был виноват дворецкий. Когда ему предъявили столь неоспоримое доказательство, Рэндалл признался, что он организовал фальшивое ограбление не ради наживы, а для того, чтобы добиться расположения миссис Максвелл, хозяйки дома. Бедолага хотел показать, как самоотверженно он защищает господскую собственность. Только во второй половине XIX века стали использоваться патроны, напоминающие те, что известны нам сегодня, в которых порох и пуля объединялись гильзой. Изобретение дало начало массовому производству и проложило путь к появлению более современного магазинного оружия, которое было гораздо удобнее перезаряжать и применять. Это было оружие, упоминаемое в произведениях Агаты Кристи. Винтовки, револьверы и пистолеты заводского изготовления, которые были законно приобретены в магазине или привезены с мировых войн. К тому времени массовое производство снизило стоимость винтовых нарезов в металлическом канале ствола, придающих пуле вращательное движение и повышающих ее устойчивость в полете. Нарез состоит из выступов и углублений на поверхности канала ствола. Выступы можно сравнить с гребнеобразными папиллярными валиками на подушечках пальцев, а углубление — с бороздками. Нарез может показаться чем-то сложным и непонятным, но практически все из нас видели его. Это тот самый спиральный узор, который виднеется в просвете ствола, направленного на разных исполнителей роли Джеймса Бонда в титрах фильмов об агенте 007. Идея наносить винтовые нарезы на канал ствола ради улучшения траектории полета пули появилась в середине 15 века. Однако эта особенность огнестрельного оружия приобрела криминалистическую значимость лишь спустя несколько сотен лет. Александр Лакассань, криминалист и судмедэксперт, умерший приблизительно в то время, когда Агата только начинала писать, понимал, что нарезы ствола и любые их дефекты оставляют следы на гильзах. Они дают возможность установить, из какого оружия был произведен выстрел. В 1899 году Лакассань первым сопоставил борозды на пуле, изъятой из тела убитого человека, с нарезами на оружии разных подозреваемых. Благодаря новому типу доказательств убийца был арестован и предстал перед судом. Кроме того, Лакассань оказался главным соперником Чезаре Ламброза в мире криминологии, опровергнув многие атавистические теории Ламброза, и стал наставником хорошо знакомого нам Эдмона Локара. В США 1920-х годов криминалистические сравнительные микроскопы, позволяющие тщательно рассмотреть и сопоставить два образца, были усовершенствованы американскими криминалистами Келвином Годдардом и Филиппом Гравелем. Это устройство идеально подходило для сравнения пуль и патронов бок о бок, и я всегда представляю себе его использование как игру «Найди отличие». Сравнительные микроскопы совершили революцию в криминалистике, и Годдард стал известен как один из отцов судебной баллистики. В одной из опубликованных статей он пишет: «Ствол любого пистолета имеет крошечные дефекты, которые характерны лишь для него и никогда не повторяются. Эти дефекты оставляют следы на каждой пуле, выпущенной из этого оружия, и их можно считать отпечатками пальцев конкретного ствола, которые могут пригодиться для различных намерений и целей». Интересно, что всего через 10 лет Кристи включила в «Смерть на Ниле» этот относительно новый метод сравнения пуль. Во время разговора о том, из какого оружия на судне был произведен выстрел, доктор Бесснер произносит следующую фразу: «Чтобы сказать точно, нужно прежде извлечь пулю». Возможно, Кристи читала статью Годдарда или какой-то другой источник, где были описаны его наблюдения. Мы до сих пор делаем то же самое, когда видим газетный заголовок «Новое исследование показало». Кроме того, детективный клуб к тому времени существовал уже около 10 лет. Для его членов это была явно интересная новость. В 1925 году Годдард и Гравель основали легендарное бюро судебной баллистики в Нью-Йорке. Это бюро прославилось после того, как помогло раскрыть одно из самых громких в мире убийств, совершенных мафией. В день Святого Валентина 1929 года в Чикаго 6 мужчин были поставлены вдоль стены склада, замаскированного под гараж, и застрелены. Это событие получило название «Бойня в день Святого Валентина». Большинство тех, в кого стреляли, скончались на месте. Неудивительно, ведь у каждого из них было около 20 пулевых ранений. Но двое были доставлены в больницу, где тоже позднее умерли. Сообщалось, что 6 убитых были членами банды Бакса Морана, и что в них стреляли 4 человека, вооруженные пистолетами-пулеметами Томпсона. Кристи была удивительно хорошо знакома с этим оружием. В романе «Сверкающий цианид», опубликованном в 1944 году, Люсилла Дрейк так комментирует выражение «пришить человека». «Этим ужасным выражением, я-то знаю, щеголяют гангстеры, убивающие друг друга из автоматов. Слава богу, у нас в Англии подобного не случается». Войны между преступными группировками регулируются особым криминальным кодексом, Амертой, основное положение которого заключается в полном отказе от содействия преступников правоохранительным органам. Поэтому массовое убийство, совершенное в день Святого Валентина, остается официально нераскрытым. Когда сотрудники полиции вошли в залитый кровью гараж и обнаружили там еще живого Фрэнка Гузенберга, они попросили его назвать виновных. Умирающий мужчина ответил: «Я ничего не скажу. Никто в меня не стрелял». Во время вскрытия в его теле обнаружили 7 пуль. Годом позже 2 пистолета-пулемета Томпсона были изъяты из дома известного наемного убийцы Фрэнка Бёрка в связи с другим расследованием в Мичигане. Доверившись интуиции, Келвин Годдард решил сравнить пули, найденные на месте расправы в день Святого Валентина, с пулями из изъятых пулеметов. И они оказались идентичными. Именно из этого оружия застрелили членов группировки Морана, что свидетельствовало о том, что преступление было совершено мафией и организовано главным противником Морана, легендарным Аль Капоне. Бёрку и его подельникам так и не предъявили обвинения в убийстве. По слухам, во всем виновата коррупция, процветавшая в то время. Хотя дело остается официально нераскрытым, судебно-баллистическая экспертиза, проведенная Годдардом, решила его с научной точки зрения. Меня удивляет, что очаровательная мюзикл-пародия 1970-х годов «Багси Мэлоун», где дети, играющие гангстеров, стреляют друг в друга взбитыми сливками, навеяна мрачным и кровавым периодом американской истории. Творчество Агаты Кристи обычно не ассоциируется с гангстерами, но она пишет о них чаще, чем может показаться. В сборнике рассказов «Пуаро расследует» упоминается мафия, а в романе «Убийство в Восточном экспрессе» говорится, что итальянцы то и дело хватаются за нож. Предполагается, что злодей мистер Рэтчет на самом деле живет под псевдонимом, потому что он связан с мафией. Рэтчет переводится с английского как «храповик» — деталь револьвера. Интересно, Агата знала об этом? В романе «Смерть лорда Эджвера» между Пуаро и американской актрисой Джейн Уилкинсон происходит забавный диалог. Джейн жалуется на отсутствие в Лондоне гангстеров, которые могли бы убить ее мужа. «Конечно, если бы мы были в Чикаго, мне стоило бы только пальцем шевельнуть, и он бы исчез. Но у вас здесь, по-моему, нанимать кого-то для таких поручений не принято». На что Пуаро отвечает: «У нас здесь принято считать, что каждый человек имеет право на жизнь». Поскольку Кристи, как правило, ассоциируется с уютным детективом, упоминание преступных группировок в ее произведениях кажется чем-то необычным. Однако у ненасытного интереса писательницы к новостям, проявившегося еще в детстве, была оборотная сторона. В автобиографии Кристи признается, что она каждый вечер читала бабушке новости. Детоубийства, грабежи, тайные пороки и прочие ужасы, о которых любят потолковать в старости. Продолжение цитаты. «Правду сказать, мы читали бабушке газеты каждый день, но по-настоящему нас не интересовали ни страшная судьба няни, ни ребенок, брошенный в своей коляске, ни нанесенное девушке в поезде оскорбление». Агата Кристи читала такие новости в детстве не столько из интереса к темной стороне человеческой природы, как пишет автор, сколько из желания озвучить их бабушке. Возможно, с возрастом она стала похожа на свою бабушку и пожилую сыщицу мисс Марпл, разделив с ними интерес к темной стороне человеческой природы. В Англии, приблизительно в то же время, когда произошла чикагская бойня на День Святого Валентина, в Эссексе случилась крайне необычная и жестокая стрельба. Сентябрьским утром 1927 года, примерно в 4 часа, констебль Джордж Гаттеридж в конце смены покинул своего напарника Сидни Тейлора и направился домой. До дома он так и не дошел. Приблизительно в 6 утра местный почтальон заметил нечто странное на обочине дороги и, подойдя ближе, понял, что это тело мужчины. Гаттеридж полусидел у заросшего травой склона, держа карандаш в одной руке, а блокнот в другой. Его ноги были вытянуты на дорогу. Было очевидно, что констебля застрелили. Под его левым ухом виднелись 2 входных пулевых отверстия, а с правой стороны шеи — 2 выходных. Но самое ужасное — Гаттериджу выстрелили в оба глаза. Это был жест вопиющей жестокости, шокировавший общественность. Преступник, вероятно, сделал это из-за устаревшего мифа о том, что последнее, что видит человек перед смертью, каким-то образом запечатлевается на сетчатке. Считалось, что такой снимок можно получить в результате процесса под названием оптография. Чтобы уничтожить его, глупый убийца прострелил констеблю Гаттериджу глазные яблоки, а затем, по всей вероятности, скрылся на автомобиле. 2 пули были найдены на дороге, еще 2 — в теле жертвы во время вскрытия. Измазанный кровью автомобиль, который угнали в 16 километрах от места убийства, был обнаружен брошенным в Брикстоне, в южной части Лондона. Интересно, что это был Моррис Коули. Первый автомобиль писательницы был той же марки, и она говорила, что это ее самая любимая покупка. Кристи купила его на выручку с продажи прав на публикацию романа «Человек в коричневом костюме» в 1924 году, которая составила $500. По сегодняшним меркам это приблизительно $30,000. Мозаика начала складываться. Судя по всему, этот автомобиль привлек внимание констебля Гаттериджа по пути из Эссекса в Лондон. Конечно, следы крови нужно было проверить, но в машине также была найдена гильза, оказавшаяся важным доказательством. Дело в том, что на ней был след, оставленный оружием, которое было повреждено шомполом. Использованная гильза указывала на то, что из этого оружия недавно стреляли. В то время Роберт Черчилль, племянник оружейного мастера и консультанта Скотленд-Ярда Эдвина Черчилля, не имеет отношения к Уинстону, был известным британским экспертом по огнестрельному оружию. Они с дядей участвовали в раскрытии дел с 1911 года. Роберт Черчилль изучил пули, найденные на месте преступления, и, установив по некоторым характеристикам, следам от нарезов, например, групповую принадлежность оружия, пришел к выводу, что орудием убийства был револьвер фирмы «Уэбли». Теперь следователям было от чего оттолкнуться, и они, изъяв множество револьверов этой марки, анализировали их в течение нескольких месяцев, но так и не нашли орудия убийства. Изъятые револьверы не оставляли на гильзах тех повреждений, которые были замечены ранее. И это означало, что они не обладали нужными индивидуальными характеристиками. Благодаря обещанному вознаграждению за ценную информацию в размере 2000 фунтов стерлингов, в 1927 году это была огромная сумма, эквивалентная 127 тысячам фунтов сегодня. Примерно 9 миллионов 130 тысяч рублей по настоящему курсу. Полиция в итоге арестовала по подозрению в убийстве известных автоугонщиков Фредерика Брауна и Патрика Кеннеди. Криминалисты-первопроходцы помогли раскрыть это дело. Браун и Кеннеди признались, что они застрелили констебля Гаттериджа после того, как он остановил их угнанный автомобиль. После их казни в мае 1928 года вышла статья под заголовком «Повешены благодаря микроскопу». Это был намек на новые криминалистические техники, которые помогли поймать убийц. Агата наверняка знала о деле Гаттериджа, поскольку оно стало сенсацией. И меня удивляет, что она никогда не писала об оптографии, но при этом часто упоминала не менее эзотерические вещи — спиритические сеансы, повороты стола, эктоплазму и так далее. Мне кажется, что оптография — это замечательная тема для писательницы, любившей сверхъестественное. Что интересно, Роберт Черчилль колесил по Америке в тот год, когда Годдард, отец криминалистики, привлек внимание прессы успешным использованием сравнительного микроскопа в судебной баллистике. Вернувшись в Великобританию, Черчилль заказал для себя в Лондоне сравнительный микроскоп, впоследствии прославившийся как «молчаливый детектив». Подобно изображениям в этом приборе, судебная баллистика развивалась в Великобритании и США бок о бок. В ранних произведениях Агаты Кристи поразительно много материала о судебной баллистике. Возможно, она не так уж боялась огнестрельного оружия, как было принято считать, или, быть может, преодолела свой страх, понимая, что оно придаст драматизма ее книгам. Больше всего упоминаний о баллистике встречается в «Смерти на Ниле», одном из наиболее известных романов Кристи. Это 15-е произведение о Пуаро, и писатель детективов Роберт Барнард назвал его одним из 10 лучших детективных романов всех времен. В основе сюжета лежат несколько инцидентов со стрельбой, произошедших на пароходе «Карнак», медленно идущем по знаменитой Египетской реке. В числе пассажиров — красивая и баснословно богатая американка Линит Риджуэйл Дойл, ее новый муж Симон Дойл и ревнивая бывшая возлюбленная Симона по имени Жаклин де Бельфор, которая убеждена, что Линит увела у нее жениха. Жаклин повсюду преследует пару и постоянно отпускает колкости в их адрес. На борту парохода происходит несколько выстрелов из разного оружия, два из которых приводят к смертельному исходу. Первой жертвой становится Линит Дойл. Неудивительно, учитывая неприкрытую ненависть Жаклин, которой выстрелили в голову с близкого расстояния. Остальные жертвы, по всей вероятности, были просто сопутствующим ущербом. Все усложняет тот факт, что практически у всех пассажиров этого роскошного судна есть оружие. Несколько дам вооружены малокалиберными пистолетами с перламутровыми рукоятками, которые выглядят как изящные женские игрушки. Оружие, принадлежащее Жаклин де Бельфор, описано так. Да, тот самый. Тут есть гравировка, инициалы ЖБ. Это артикли де люкс. То есть предмет роскоши. Очень дамская вещица и при этом смертельное оружие. После этого один из отчаявшихся сыщиков, полковник Рейс, восклицает. «Что тут на этом чертовом пароходе? У каждой девицы пугач с перламутровой ручкой!» Что ж, вполне вероятно. Огнестрельное оружие было гораздо более доступным и распространенным до принятия закона об огнестрельном оружии в 1937 году, год публикации романа «Смерть на Ниле». И женщинам нравились изящно украшенные пистолеты, которые помещались в сумочку и не выглядели странно рядом с компактной пудрой. В 1920-х годах некоторые косметические компании стали производить наборы в виде пистолета. В рукоятке была пудра, а помада в форме пули располагалась в стволе. В романе «Тайна семи циферблатов», опубликованном на 8 лет раньше, нам говорят, что Лоррейн Уэйт открыла ящик ночного столика и вынула оттуда маленький пистолет с рукояткой из слоновой кости, напоминавший по внешнему виду игрушку. Лоррейн купила его накануне в универмаге Хэрротс и была очень им довольна. В это сложно поверить современным британцам, но в Хэрротсе, знаменитом фешенебельном универмаге, действительно продавалось огнестрельное оружие. Скорее всего, косметические наборы в форме пистолета там тоже можно было купить. В 1920-1930-х годах в элитном универмаге Селфриджес на Оксфорд-стрит в Лондоне даже был женский оружейный клуб, расположенный на крыше. Однако на пароходе «Карнак» оружие имелось не только у дам. Пассажир по фамилии Пеннингтон путешествовал с гораздо более крупным оружием — револьвером «Кольт», который был позднее украден и использован для убийства. Пока Пуаро допрашивал свидетелей, пытаясь понять, как это произошло, Пеннингтон беспечно хвастался, что он всегда брал с собой револьвер в путешествие. Какая странная тема для непринужденной беседы в обществе богачей. Из-за всей этой болтовни об огнестрельном оружии легко забыть, что это круиз, а не собрание Национальной стрелковой ассоциации. Закон об огнестрельном оружии, благодаря которому его использование в Великобритании стало строго контролироваться, должны были вот-вот принять, и это чувствуется в книге. Банально, но авторы гениальных детективных романов всегда опираются на науку и знания судебной баллистики. Хотя брошенная Жаклин де Бельфор не раз говорит о желании убить свою бывшую подругу Ленит Дойл, никто не утверждает, что именно ее пистолет был орудием убийства. Читателю говорят, что нет абсолютной уверенности в использовании конкретного пистолета, и сыщики избегают каких-либо выводов до того, как они получат больше информации после вскрытия. Для произведений золотого века детективного жанра это прогрессивный подход. Персонажи книг Кристи ведут себя как логически мыслящие сыщики, не делают поспешных выводов, основанных на обстоятельствах, и призывают читателей вести себя так же. Кроме того, рана на голове Ленит Дойл описана доктором Бесснером весьма реалистично. Смотрите, вот прямо над ухом. Здесь вошла пуля. Очень мелкая пуля, я думаю, 22-го калибра. Револьвер. Его держали почти вплотную к голове, видите? Темное пятно. Это обгорела кожа. Во время выстрела из ствола выходит не только снаряд. Оттуда с силой выбрасываются дым и пороховые газы вкупе с копотью, частичками пороха и ружейной смазки, остатков капсюльного состава. Если дуло касается преграды, того, во что стреляют, или находится от нее на близком расстоянии, эта смесь оседает на ее поверхности. От этого кожа темнеет, а если частицы пороха проникнут внутрь раневого канала, получится эффект татуировки. Результат очень похож на косметическую татуировку, сделанную иглой. Не внешне, а в том смысле, что частицы пороха, словно чернила, проникают в эпидермис. Степень потемнения или татуажа позволяет экспертам по баллистике определить расстояние, с которого был произведен выстрел. Во время выстрела продукты горения пороха также остаются на коже рук или перчатках того, кто стреляет. Интересно, что Кристи никогда не упоминает экспертизу дополнительных следов продуктов выстрела, потому что до 1970-х годов она не была стандартной практикой. Хотя во времена Агаты подобная криминалистическая техника уже существовала, она была довольно примитивной и занимала много времени. Кристи упоминает о почерневших отверстиях пулевых ран в нескольких других книгах, в том числе в романе «Раз-два, пряжка держится едва», чтобы придать сюжету большую правдоподобность. Однако в произведении «Смерть на Ниле» Кристи описывает ранение не только для того, чтобы читатель понял, как выглядело тело Ленит. Писательница таким образом предлагает нам ключ к разгадке тайны в сочетании с другими находками. Между Эркюлем Пуаро и полковником Рейсом состоится разговор. «Странно», — бормотал он, — «всё-таки странно». «Что именно?» Пуаро сокрушённо продолжал. «Сет повре мадам Дойль». «Бедняжка мадам Дойл», французский. «Лежит себе мирно, и только дырочка в голове. Вы помните, как она лежала?» Полковник Рейс уверен, что Пуаро на что-то намекает своим замечанием, но не понимает, на что именно. Еще одной интересной уликой становится мокрая бархатная накидка с дырками от пуль и подпалинами. Пуаро подчеркивает, что накидка служила определенной цели. Он говорит полковнику, что ее наверняка использовали, чтобы заглушить звук выстрела. Проницательный Пуаро понимает значимость этой находки и говорит доктору Бесснеру: «Вы обследовали тело Ленит Дойл. Вспомните, кожа вокруг ранки обгорела». Иными словами, стреляя, револьвер приставили почти вплотную к голове. Бесснер это подтверждает, и Пуаро объясняет парадокс. Если выстрел действительно был совершен через бархатную ткань, чтобы заглушить звук, на коже Ленит не должно было остаться следов ожога. Пуаро оказался прав. Хотя доктор Бесснер надлежащим образом провел вскрытие, он не понял важности импровизированного глушителя. Куда же стреляли через накидку, если не в Ленит? Я больше ничего не скажу. Это одна из моих любимых книг, и мне хотелось бы избежать спойлеров на случай, если вы еще ее не читали. Мы рассмотрели иллюстрацию того, как даже минимальное представление о судебной медицине и баллистике дает значительное преимущество в решении столь хитрой загадки. Агата не смогла бы написать поразительно реалистичный и технически точный детективный роман о судебной баллистике без подготовки. Огнестрельное оружие встречается в ее произведениях с самого начала писательской карьеры. Роман «Загадка Эндхауза», вышедший в 1932 году, начинается с пули. Это шестой роман о Пуаро, и он создавался в начале особенно плодотворного периода в жизни Кристи. Она поняла, что писательство — это ее стезя, и, очевидно, почувствовала собственные силы. В начале книги Пуаро и Гастингс, отдыхающие в Корнуолле, знакомятся с молодой и беззаботной Магдалой Бакли по прозвищу «Молодая Ник» и ее друзьями. После череды событий, включая сорвавшийся валун, чудом не задевший Ник, упавшую тяжелую картину в изголовье ее кровати и появление пулевого отверстия в полях ее шляпы, сначала она думала, что дыру проделала не пуля, а пчела. Пуаро понимает, что девушке нужна защита. В романе не сказано, как он определил, из какого оружия был произведен выстрел, но по виду пули и размеру отверстия предположил, что стреляли из маузера. Гастингс описывает дырочку в шляпе как маленькую, аккуратную и абсолютно круглую. Других подробностей он не сообщает. Поскольку Пуаро видел много пулевых отверстий за время работы полицейским и частным детективом, профессиональный опыт позволяет ему выдвигать весьма точные предположения. Так как отверстие в шляпе Ник Бакли было небольшим, а типичным калибром пистолета Маузер К-96 был калибр 30, это натолкнуло Пуаро на мысль о возможной модели оружия, которой воспользовался злоумышленник. В то время Маузер К-96 был очень популярным коммерческим пистолетом, благодаря Уинстону Черчиллю, назвавшему его «лучшей вещью в мире». Позднее нам кое-что сообщают о Маузере. Ну да, папин. Он привез его с войны. Намек на то, что у большинства мужчин определенного возраста в то время был такой пистолет. Маузер К-96 сегодня считается иконическим оружием, и он даже лег в основу бластера Хана Соло в «Звездных войнах». Маузер часто упоминается в произведениях Агаты Кристи, таких как «Убийство в доме викария», «Лощина» и «Смерть на Ниле». В романе «Объявлено убийство» 1950 и пьесе «Нежданный гость» 1958 Маузер упоминается несколько раз. Марка иностранная, в Европе таких довольно много. Надо проверить пистолет, он германского производства. Но в Англии сейчас полно европейских пистолетов. И я относился к пистолету как к реликвии, а не как к огнестрельному оружию. На мой взгляд, это не связано с тем, что Маузер был фаворитом Кристи. Поскольку сама писательница признавала, что не слишком хорошо разбирается в огнестрельном оружии, вряд ли у нее имелись какие-то предпочтения. Скорее всего, это говорит лишь о том, насколько распространены были маузеры. Вернемся к загадке Эндхауза. Если пулю выпустили с близкого расстояния, например, кто-то поднес пистолет к шляпке мисс Бакли и выстрелил, дуло почти наверняка оставило бы на шляпе след, как это было в случае Линни Дойл в романе «Смерть на Ниле», который эксперт по судебной баллистике успешно соотнес бы с маузером. Огнестрельное оружие оставляет на ткани и других материалах такие же следы, как и на коже. О них не говорится в загадке Эндхауза, но Кристи точно знала об этой особенности, поскольку намекала на нее в романе «Тайна замка Чимнис», написанном гораздо раньше, в 1925 году. Я думаю, что в загадке Эндхауза Кристи дает нам понять, что выстрел, нацеленный в голову мисс Бакли, был совершен издалека, и это важная деталь сюжета. Если бы стреляли с близкого расстояния, Пуаро смог бы установить тип оружия по отпечатку контура дульного среза. Но это существенно ограничило бы повествование. В начале 20 века изображения различных следов выстрела, оставленных при контакте дула с преградой, стали вносить в единую базу данных. И, надо сказать, сегодня она довольно обширна. Однако в 1930-х годах о следах выстрела было известно немного. Поэтому ответ на вопрос о типе оружия, из которого стреляли в Ник, ищут в типичной для золотого века детективного жанра манере. Маузер одного из персонажей был украден. Этого факта оказывается достаточно, чтобы прийти к выводу, что Пуаро правильно определил тип оружия. В ранних произведениях Кристи такое встречается достаточно часто. Стрельбу связывают с конкретным экземпляром оружия по косвенным признакам. Например, обнаружив оружие где-то неподалеку, или, наоборот, выявив его пропажу. Мы видим это в рассказе «Тайна охотничьей сторожки», где Гастингс самостоятельно расследует убийство, а больной Пуаро наблюдает за ним. Я, Гастингс, удовлетворительно кивнул. «Ну а что с оружием?» «На стене висели два пистолета моего мужа. Один из них пропал. Я сообщила об этом полиции, и они забрали второй с собой». Позднее нам сообщают, что извлеченная пуля была выпущена из револьвера, идентичного тому, что конфисковала полиция. Обратите внимание, Кристи не утверждает, что выстрел был произведен из того же оружия. Она говорит о групповой принадлежности оружия. Это свидетельствует о том, что знания Кристи постепенно расширялись. Видимо, многолетнее членство в детективном клубе и самостоятельное исследование темы не проходили даром. Более поздние тексты Кристи дают нам понять, что писательница многое узнала о судебной баллистике и отошла от использования косвенных доказательств. Если в романе «Смерть на Ниле» центральное место занимают огнестрельные ранения, то в «Лощине», опубликованной на 9 лет позднее, все внимание сосредоточено на идентификации оружия. Создается впечатление, что Кристи намеренно информирует читателей о новейших криминалистических методах после того, как сама о них узнает. После убийства неверного доктора Джона Кристоу в поместье Лощина неосторожный член семьи роняет револьвер в бассейн. Его достают как улику, поскольку, как сказал инспектор Грейндж, следующий этап — опознание оружия. Однако позднее оказывается, что оружие, найденное на месте преступления, не было использовано для убийства. Это отличает Лощину от более ранних произведений Агаты. В этой книге Кристи намеренно переходит от косвенных доказательств к более научному подходу и первому упоминанию судебной баллистики. Кроме того, во время обсуждения потенциального убийцы инспектор говорит: «Вероятно, ей неизвестно, что можно опознать оружие по нарезке в стволе». Пуаро интересуется: «Как вы думаете, сколько людей осведомлено об этих тонкостях?» Диалог завершается словами: «Довольно многие знают это благодаря детективным романам». Примечательно, что Кристи использует технический термин «нарезка», А один из персонажей даже говорит об отчете по судебно-баллистической экспертизе. Очевидно, что познания Кристи в сфере криминалистического исследования огнестрельного оружия стали глубже, и писательница делится ими с читателями в 1946 году. Неизвестно, была ли эта информация в новинку для читателей, но одно можно сказать наверняка. Агата не стала первой среди писателей, кто интегрировал в свои произведения реальные научные сведения. Мы уже обсуждали склонность Артура Конана Дойла поступать подобным образом с историями о Шерлоке Холмсе. Это важно, потому что в «Лощине» есть интересный сюжетный поворот. Оказывается, что убийце чуть не сошло с рук реальное преступление, благодаря сведениям, прочитанным в одной книге. Я была уверена, что никто ничего не узнает. Я прочитала в этом детективе, что полиция может определить, из какого револьвера был произведен выстрел. Как раз в тот день сэр Генри показал мне, как заряжать револьвер и как стрелять. И я решила, что возьму два револьвера. Из одного убью Джона и спрячу его, а все увидят меня с другим револьвером в руках. В начале 1940-х годов Кристи написала «Занавес» — последний роман об Эркюле Пуаро. Опасаясь, что война положит конец ее писательской карьере, Кристи хотела подарить поклонникам Пуаро чувство завершенности. Поэтому она создала последний роман с его участием. По этой же причине Кристи написала заключительную книгу о мисс Марпл «Забытое убийство». Оба романа лежали в банковском хранилище до их публикации в 1975 и 1976 годах соответственно. За это время Кристи успела опубликовать еще много произведений о мисс Марпл и Эркюле Пуаро, но ей было приятно знать, что, если с ней что-то случится, финальные части уже готовы. В «Занавесе» Агата снова говорит о винтовых нарезах. На этот раз их упоминает Гастингс, размышляя о мужчине, случайно застрелившем свою жену. Нет, все это чепуха. Ведь можно точно определить, из какого оружия стреляли. На пуле должны быть метки, соответствующие нарезной системе в канале оружейного ствола. Хотя книга была издана в 1975 году, перед смертью Кристи, известно, что она написала ее в 1940-х годах и, следовательно, обладала актуальными для того времени знаниями о нарезном оружии. В романе «Объявлено убийство», опубликованном в 1950 году, есть упоминание о судебной баллистике после того, как в убийцу дважды выстрелили, пока был отключен свет. В дни после убийства рассказчик сообщает: на ней явственно виднелись две дырки от пуль. Сами пули уже изъяли и отправили на экспертизу, чтобы сравнить с пистолетом. Пистолет был обнаружен на полу после инцидента, но никто не принимает как должное, что стреляли именно из него. Кристи делает на этом акцент в романе «Отель Бертрам», одной из ее последних изданных книг, в которых фигурирует огнестрельное оружие. Это установлено баллистической экспертизой. Вы достаточно разбираетесь в огнестрельном оружии, чтобы знать, на эту экспертизу можно положиться. По мере своего творческого развития Кристи все отчетливее осознавала: без опоры на научные знания создание правдоподобных детективных историй попросту невозможно. Вернемся к 1930 годам, когда в Великобритании еще не был принят закон об огнестрельном оружии. «Убийство в доме викария» — это роман, который знакомит нас с мисс Марпл, весьма сложным персонажем и моей любимой вымышленной сыщицей. Она описана как пожилая леди викторианской эпохи с белоснежно-седыми волосами и пронзительными голубыми глазами. Мисс Джейн Марпл с ее изысканными манерами, любовью к вязанию и циничным складом ума вовсе не похожа на заклятого врага злоумышленников. Однако Кристи не знала, что одна из самых известных героинь ее произведений окажется так похожа на пожилую американку Фрэнсис Глэснер Ли. Рожденная в викторианскую эпоху, как и Джейн Марпл, она была наследницей огромного состояния своего отца. Отец мисс Глэснер Ли, Джон Джейкоб Глэснер, был промышленником, разбогатевшим на International Harvester, компании, производившей сельскохозяйственную и строительную технику, грузовики, бытовые приборы и многое другое. Семья была категорически против ее увлечения судебной медициной. Брату Глеснерли разрешили учиться в Гарварде, а ей нет. Поэтому она, подобно Агате Кристи, удовлетворяла свою тягу к криминалистике чтением книг о Шерлоке Холмсе. После смерти брата в 1930 году, когда Глеснерли уже было 52 года, она, наконец, сделала первый шаг к карьере в криминалистике. Унаследовав состояние родителей, женщина смогла финансировать свои интересы. Глеснерли стала известна благодаря кратким исследованиям необъяснимой смерти, миниатюрным диорамам, воссоздававшим реальные преступления. Пока пожилые дамы, повсеместно увлеченные благотворительностью, жертвовали средства приютом для ослов и кошек, Фрэнсис Глеснерли тратила наследство на создание кукольных моделей настоящих убийств. Она использовала их для обучения студентов в Гарвардской школе судебной медицины, в создании которой в 1931 году Глеснерли принимала непосредственное участие, в том числе материальное. Диорамы, спроектированные ею в 1944-1948 годах, представляют собой крошечные копии мест преступления. И Глеснерли хотела, чтобы с их помощью эксперты-криминалисты, занимающиеся расследованием убийств, научились осуждать виновных, оправдывать невинных и искать правду. Они настолько реалистичны, что в них есть работающие светильники, следы от пуль, оставленные под разными углами, функционирующие мышеловки и мертвенно-бледные тела жертв. В то время создание каждой диорамы обходилось в 3-4,5 тысячи долларов. 40 тысяч долларов сегодня. Около 240 тысяч рублей по настоящему курсу. Хоть диорамы и были основаны на реальных местах преступления, Глеснерли не стремилась к созданию безукоризненно точных копий. Она привносила в сцены что-то из воображения и привычной для нее жизни. Их до сих пор используют в Гарварде для обучения. Мне показалась весьма удачной идея рассказать о миниатюрных местах преступления в книге, посвященной Агате Кристи, поскольку во взрослом возрасте у нее была страсть к домам, которую она связывала со своим детским увлечением кукольными домиками. В автобиографии Кристи говорит, что в раннем возрасте она обожала свой игрушечный домик и признается, что тратила карманные деньги не только на конфеты и пожертвования вдовам и бродягам, но и на мебель и приспособления для него. Следует отметить, что Глеснерли не первая использовала миниатюрные диорамы для осуждения виновных и оправдания невинных. Подобные крошечные диорамы, английские миниатюры мест преступления, использовались в британской системе правосудия. В качестве примера можно привести убийства, совершенные на галечном пляже в Суссексе в 1920-х годах, о которых я уже упоминала во введении. Место преступления было реконструировано для присяжных заседателей в крошечном масштабе, чтобы им было проще определить, заслуживает ли доверия версия подсудимого Патрика Махона. Однако Глеснерли создавала не только диорамы, но и керамические нагрудные пластины, иллюстрирующие типичные огнестрельные ранения от различных видов оружия с разного расстояния. Пластины, изготовленные еще в 1940 году, и изображающие как входные, так и выходные отверстия ран, все еще используются в качестве учебного материала. Благодаря внесенному вкладу в развитие криминалистики, Глеснерли стала первой женщиной в США, получившей звание капитана полиции. Ее называют крестной матерью криминалистики. Очевидно, что благодаря цепкому уму, желанию добиться справедливости и наличию свободного времени, даже самые, казалось бы, обычные люди могут стать непревзойденными сыщиками, как мисс Марпл. Тем не менее, глубина знаний мисс Марпл об огнестрельном оружии в романе «Убийство в доме викария» несколько неправдоподобна. Помимо множества приспособлений, используемых, чтобы отвлечь и сбить с толку свидетелей, убийцы применяют глушитель для сокрытия точного времени стрельбы. Не совсем понятно, почему несоответствие между звуком выстрела, услышанным местными жителями, и временем наступления смерти замечает седовласая старушка, хотя рядом с ней находятся полковник и несколько полицейских. Мисс Марпл говорит, «Насколько мне известно, существует приспособление, которое называется глушитель Максима». Они с Агатой Кристи оказались частично правы. Глушитель Максима стал первым коммерчески успешным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, запатентованным в 1909 году американским изобретателем Хайрамом Перси Максимом. Однако писательница допускает неточность. Этот глушитель предназначался для винтовок с неподвижным стволом, а не пистолетов. Мы знаем, что в романе стреляли именно из пистолета, так как говорится, что подозреваемый выбрасывает глушитель. Он отправляется прямиком в полицейский участок с пистолетом в подтверждение сшитого белыми нитками самооговора. В оригинальной рекламе глушителя Максима подчеркивается, что он не подходит для револьверов и автоматических пистолетов и не может быть на них установлен. Мисс Марпл объясняет, что узнала о глушителях из детективной литературы. И тут Кристи, не без самоиронии, конечно, замечает, что эти романы не всегда точны. Возможно, по мере того, как крепли познания писательницы в сфере судебной баллистики, она осознавала допущенные в более ранних текстах технические огрехи. В конце концов, в романе «Смерть на Ниле» Пуаро бросает довольно язвительное замечание. И мужчина, имеющий навык в обращении с оружием, это знает. А женщина — та не знает. Она начиталась детективных рассказов, а там не все благополучно с деталями. Для наших же целей точность деталей вполне достаточно. Возможно, Агата Кристи считала револьверы слишком жестоким орудием убийства и предпочитала яды, пусть это и не отражало действительность. В современном мире огнестрельное оружие используется для убийства гораздо чаще, чем что-либо еще. Специалистам по судебно-баллистической экспертизе приходится постоянно совершенствовать свои методы и улучшать знания, чтобы идти в ногу со временем. То же самое делала и Агата Кристи, стремясь быть в курсе актуальных сведений о баллистике. Несмотря на то, что Кристи, очевидно, не любила огнестрельное оружие, на страницах ее книг десятки персонажей прибегают к его использованию. Сначала знания Кристи в этой области были весьма ограниченными, но со временем она овладела нужными терминами и накопила научные знания. Мы даже видим, что Кристи исправила старую ошибку в более позднем произведении. Помните, как в «Таинственном противнике» Юлиус Гершеймер называет своего «малыша Вилли» и пистолетом, и револьвером, хотя это совершенно разные виды оружия? Могу предположить, что Кристи до определенного времени считала слова «пистолет» и «револьвер» синонимами и не имела представления о сложных механизмах, которые отличают эти два типа оружия. Однако в романе «Лощина», написанном через 24 года после «Таинственного противника», упоминаются судебно-баллистическая экспертиза и нарезы. Еще там есть интересный диалог между инспектором Грейнджем и дворецким Гадженом. «Это автоматический пистолет, а не револьвер», — сказал Грейндж, не спуская глаз с лица дворецкого. Гаджин кашлянул. «В самом деле, сэр?» «Боюсь, я не очень-то хорошо разбираюсь в огнестрельном оружии». «Наверное, я не точно употребил термин, сэр». «Может, это авторское признание в том, что в прошлом сама Агата допустила подобную ошибку?» Кристи использовала огнестрельное оружие в своих произведениях для привнесения элемента хаоса или намеренной дезориентации читателя, а также для совершения суицида и убийства. Во многих ее книгах звук выстрела не слышен из-за фейерверка или заглушен специальными приспособлениями. А само оружие зачастую нужно лишь для того, чтобы отвлечь внимание и сбить с толку. Одно можно сказать точно. Когда страсти накаляются, Кристи явно не боится положить палец на спусковой крючок.